В этом отношении никто не мог с нею сравниться. Все мужчины, не говоря уже о таких, как Дзя Джень и Дзя Лянь, обладавших не очень большим опытом, но даже закоренелые волокиты с окаменевшими сердцами, при виде ее теряли голову. Ее безудержная веселость, пренебрежение к окружающим внушали мужчинам робость, и в присутствии девушки они утрачивали всю свою смелость. Дзя Джень, который прежде готов был на все ради Эрдзе, устремил теперь все свои помыслы к Сань Дзе, предоставив Эрдзе в распоряжение Дзя Ляня. Однако Сань Дзе только кокетничала с ним, не позволяя заходить слишком далеко. Когда мать или Эрдзе упрекали ее за такое поведение, она говорила: «Ты, сестра, глупа. Мы с тобой подобны золоту и яшме. Нельзя допустить, чтобы такие драгоценности швыряли в грязь. Ведь ты же знаешь, мама, что у них в семье есть зловредная баба, которую до поры до времени обманывают. Но разве она простит нас, когда узнает об этом? Разразится скандал, и неизвестно, останемся ли мы в живых. А вы воображаете, что нашли спокойное убежище, где можно жить, не зная никаких забот?» Слушая ее, старуха Ю поняла, что уговоры бесполезны, и оставила Сандзе в покое. Между тем Сандзе вела себя все капризнее и капризнее. Получив серебро, она требовала золота. Получая в подарок жемчуг, требовала драгоценные каменья. Когда ей подавали жареного гуся, она просила жирную утку. Если еда приходилась ей не по вкусу, она ругалась и в гневе опрокидывала стол. Когда ей не нравилось платье, она хватала ножницы, кромсала платье в куски и без зазрения совести бронилась. Дзя Джен никак не мог угодить ей. Он только зря тратил громадные деньги. Когда приезжал Дзя Лянь, он бывал только в комнатах Эрдзе. Он уже начинал раскаиваться, что затеял такое дело. Однако Эрдзе сильно привязалась к нему, считала его повелителем до конца своих дней и нежно заботилась о нем. По красоте, привлекательности и манерам она не уступала Фэнзе, а по ласковости и покорности значительно превосходила ее. Но когда-то она сделала неосторожный шаг и в глазах людей утратила все свои достоинства. Теперь на ней висел ярлык развратницы. Дзя Лянь был возмущен этим и часто говорил: кто не совершает ошибок, главное исправить их вовремя. Он не упоминал о распутстве Эрдзе в прошлом и только старался наслаждаться своим нынешним блаженством. Дзя Лянь и Эрдзе были неразлучны, жили душа в душу и клялись вместе умереть. Разве могли они в это время думать о Фэнзе или Пин-Эр? Однажды, лежа рядом с Дзя Лянем, Эрдзе попросила его: «Вы бы поговорили со старшим господином Дзя Дженем. Пусть он просватает мою сестру за кого-нибудь из знакомых. Нельзя же постоянно держать ее здесь, это неудобно». «Я уже говорил с ним, но он никак не может отказаться от нее», — ответил Дзя Лянь. «Я убеждал его, жирное мясо вкусно, однако жарить его надо осторожно, не то жир забрызгает и обожжет. Хоть и красива роза, ее шипы могут поранить руку. Если сам не владеешь девушкой, просватай ее за другого». Но он только махнул рукой и ничего не ответил. «Может быть, ты посоветуешь, как быть?» «Не беспокойтесь», — сказала ему Эрдзе. «Завтра же поговорим с сестрой, а потом пусть она шумит сколько угодно. Она убедится, что это бесполезно, и выйдет за него замуж». «Ты права», — согласился Дзя Лянь. На следующий день